Алло. Валь, привет. Привет. Как делишки? Никак. Как самочувствие? А, нормально. Что делать с этим? Как обычно. Понятно. Картошку чистила? Да. Ясно. Тут я тебе еле дозвонился. Чего трубку не берешь? Я ж вчера звонил, и ты на меня что-то накричала, я Что бросил. тебе нужно-то, звонишь-то? Я узнать, как дела. Какие дела? У меня дел никаких нет. Ну, просто пообщаться с вами хотел. Я же вам вообще первый раз звоню. Чего мне звонить? Какой родственник? Да не родственник, вы просто знаменитая в интернете. Я вам вообще из Украины звоню. Вот, решил узнать, как вы тут поживаете, может, что надо там прислать по почте. Спасибо, ничего не надо. Так тебе же эти капли нужны были какие-то глазные. Ничего пока не нужно. Понятно. Я вот что хотел спросить, помнишь это? Ты рассказывала, что тебя Курдюков в подъезд не пускал. Ну. А что он тогда хотел? У тебя жордер на руках был. Чего был на руках? Ордер же у тебя на квартиру был на руках. Что он хотел? Что я ёбнутый, чтобы на руках ордера носить? Да нет, ну тебе дали ордер на квартиру, правильно? У Курдюков Ну? хотел его отобрать. Что он хотел Ну? этим сделать? Квартиру захватить или что? У него спроси. А, ну, не знаю, он возьмет у меня трубку или нет. Я Это. за него не знаю, как отвечать. А звонит он тебе часто? Часто. Сколько раз на день? Сколько раз на день? Не считала. И что хочет? Квартиру. Понятно. А ты что ему говоришь? Хуй, говорю. Посасывай. Ясно. Как там вообще в России у вас дела? Чего? Что новенького в Москве у вас? Я что, обследователь какой? Ну там, ты в пятерочку ходишь, видишь, что там, где там. Что продают, что там делают? Пляшут, что ли? Понятно. Ну ты трубку почаще бери, хорошо, Валь? Хорошо. То я тебе. Алло. Не дождусь. Думаю, захватить квартиру. Валь.